Глава 5. Ложные учения подойдут к миру. С того дня они стали иногда разговаривать по телефону. Сперва Инджу боялась, что это случится, когда дома будет муж, но перед тем, как позвонить, ее новый знакомый всегда предусмотрительно отправлял сообщение. Тогда она выходила на улицу под предлогом, что хочет подышать воздухом, и отвечала на звонок. Чхансу спрашивал ее обо всем: о ежедневной рутине, во сколько и что она ест, что в это время делает, с кем из молодых людей она встречалась, какие у нее отношения с родителями, довольна ли она своим мужем и даже как она варит кашу. Такой интерес он объяснил тем, что главная героиня его романа — домохозяйка средних лет. Инджу была не из тех, кто любит рассказывать о личном, но на его вопросы отвечала спокойно, хотя и нерешительно, потому что они казались ей очень неожиданными. В такие моменты она задумывалась о своей жизни. «А вы очень разумная. От этого мне с вами еще интереснее общаться», — сказал как-то Чхансу. Инджу не стала спрашивать, что в ней такого разумного. Она подумала, что, возможно, он прав. Они прошли мимо кафе и направились в сторону новых домов. На дверях кафе висело объявление, что оно временно закрыто. Пока они шли по безлюдному переулку, Чхансу показал ей крутую железную лестницу, которая вела в его комнату. Ее дом находился всего в километре от этого места, но когда она пересекла дорогу, разделяющую ее район и новый современный квартал, почувствовала себя так свободно и комфортно, будто оказалась в другом мире. Они решили присесть и поговорить на площадке возле дома. Там никого не было. Только рекламная растяжка с надписью «Все, о чем вы мечтали здесь» развевалась на ветру. «Когда я думаю о вас, я вспоминаю одну песню», — сказал Чхансу и вставил один наушник себе в ухо, а другой — Инджу. Заиграла музыка. 10 ложных учений подойдут к миру. 10 ложных теорий подойдут к тайне замка. Но нам нужно одно — истинное объяснение. Нет ли там чего-нибудь еще? Примечание. Цитата из книги Гилберта Кейта Честертона «Честь Израэла Гау» также появляется в южнокорейском романе «Дюны. Зона Дьюти Фри». Конец примечания. Что это за песня? Гибридная теория. Примечание. Аллюзия на одноименный альбом группы Linkin Park. Конец примечания. Название непонятное, да и сам текст тоже. Просто надо принять, что этот мир необъясним. Но люди хотят все обосновать, все понять. Вы мне тоже до конца непонятны. Она обычно не слушала такую музыку. Если честно, у нее вообще не было особых предпочтений в музыке. Но после его объяснений решила, что текст очень глубокий, да и песня вроде неплохая. Но гораздо сильнее ее впечатлил сам Чхансу, который подпевал песни. Из-за наушников их лица почти соприкасались. Когда она смотрела на его гладкое лицо, на котором будто никогда не было прыщей, на его белоснежные зубы, когда он улыбался, она чувствовала непонятную грусть. В какой-то момент эта грусть переросла в беспокойство. Она не могла понять, почему она так зациклилась на Чхансу. Ее сердце трепетало только от одной мысли о том, что кто-то ее ждет, хочет послушать ее рассказы и интересуется ею. Поэтому в душе она хотела узнать природу этого чувства и удержать его. Но природа этого интереса была ей не ясна, и это сильно ее тревожило. Когда полиция снова пришла к Инджу, все ее мысли были заняты Чхансу. Она совсем забыла о смерти Пака и абсолютно расслабилась, ведь по району ходили слухи, что он покончил жизнь самоубийством. Кроме того, ей пришлось направить все свое внимание на свекра, которому в последнее время не здоровилось. Такое случалось и раньше, но в этот раз все было иначе. Отец мужа заметно сдал и едва мог открыть глаза. Сколько бы Инджу не спрашивала, что его беспокоит, она не могла разобрать, что он бубнил. Кроме того, в последние несколько дней свёкор не мог съесть даже половины обычной порции еды, которую она ему готовила. Если пожилой человек начинает есть меньше, это значит, что он умирает, вспоминала Инджу слова подруг и приготовила свёкру новую кашу. Она слышала много примет про смерть. Если пожилой человек много спит, он не умрёт. Если у него темнеют уши, будет долго жить. Если находится где-то в своих мыслях, еще дольше проживет. И так далее. Ее свекор следовал всем приметам, будто играл с богом смерти, который хотел забрать его, а он сопротивлялся. Он постоянно пребывал в своих мыслях, жаловался, что не может уснуть, но при этом спал всегда. Его уши постепенно темнели. Но всем уготован один конец. Пробормотав это, Инджу продолжила медленно помешивать на газовой плите кашу. И тут раздался звонок. Муж подошел к двери первым. Зашли два знакомых следователя. Один из них, Чхве, прежде вел расследование убийства жены доктора. Он считал, что разгадка преступления довольно проста. Единственная сложность того дела заключалась в судебно-медицинской экспертизе, но тогда было ясно, что преступник — муж. А вот со смертью Кана и Пака все было гораздо запутаннее. На первый взгляд казалось, что между двумя случаями не было ничего схожего, но следователь Чхве считал, что связь есть. Он не мог отделаться от мысли, что в этом замешана Ли Инджу. Он был фаталистом. «Чему быть, того не миновать», — всегда говорил он. Даже с нераскрытыми делами существовала вероятность, что появится какая-нибудь зацепка или наводка, которая позволит возобновить процесс. Чхве верил, что судьба определяется незначительными совпадениями. Эти два дела нельзя откладывать в долгий ящик. Бывшая жена таксиста нашла его через владельца магазинчика. Она с самого начала не верила, что муж покончил жизнь самоубийством. «Он не мог этого сделать. Мой муж мог забыть пообедать, но никогда не забывал принимать витамины и биодобавки. Зачем ему убивать себя? Вы говорите, что он был раздавлен горем, потому что мы развелись, а дочь сбежала из дома? Я хотела вернуться, но он сказал, что ему и одному хорошо». Пообещал, что подаст заявление в суд, чтобы мне запретили приближаться к нему. Вы мне не верите? Его друг тоже это слышал. Спросите у него. Насколько нам известно, незадолго до смерти господин Пак Чонги застраховал свою жизнь. Вы же из-за этого пришли? Если кто-то совершает суицид в течение 2 лет после оформления страховки, выплаты не положены. От Пака осталась только небольшая квартира на чердаке, и та в ипотеке, и деньги от страховки. Она так боролась за его собственность, будто планировала заполучить многомиллионное наследство. Семья призывала ее уняться, ведь они были в разводе, но бывшая жена все равно слонялась по городу и искала хоть кого-то, кто бы подтвердил, что у ее мужа не было суицидальных наклонностей. И ей повезло. Хозяин магазина услышал, как, сидя под зонтиком с пивом, она причитала о своем горе. «Было тут кое-что действительно подозрительное, но, кажется, это не имеет никакого отношения к делу вашего мужа». «О чем вы?» Бывшая жена таксиста, которая искренне верила, что пользовалась популярностью среди мужчин, не постеснялась прильнуть к хозяину продуктового магазина и начала расспрашивать его. Будучи падким на женщин, он рассказал ей, что некоторое время назад неизвестный мужчина угрожал Ли Инджу. Узнав об этом, новоиспеченная вдова схватила владельца магазина за руку и вместе с ним направилась в полицейский участок. «То есть Ли Инджу угрожали по телефону, а вы сфотографировали Пак Чонги и переслали эту фотографию ей? Когда именно это произошло?» «За несколько дней до его смерти. На самом деле, я думал, что это никак не связано с его делом. Он же покончил с собой». Владелец магазинчика ошибался. Его показания не просто имели отношение к Пак Чонги, а могли стать ключом к раскрытию дела о его смерти. Именно этой информации так ждал следователь Чхве. В этот раз он внимательно изучил дом как снаружи, так и внутри. Само здание было таким большим и старым, что от одного вида становилось не просто неуютно, но даже печально. В районе, где следователь Чхве провел детство, был похожий дом. Он уродливо стоял среди таких же одинаковых обшарпанных домов. На каждом окне висели металлические решетки. То и дело, проходя мимо него, следователь Чхве задавался вопросом: кто вообще захочет в таком жить? Иногда через открытые ворота можно было увидеть внутренний двор с зеленым газоном. Все, кто выходил из дома, будто жили в совершенно другом измерении. Однажды, когда он был маленький, ему так захотелось узнать, что происходит за воротами, что он специально забросил мяч через забор и позвонил в домофон. Ворота так и не открылись, но кто-то из жильцов перекинул мячик обратно. Возможно, это был кто-то похожий на Хассона. «Извините за беспокойство, это снова мы», — учтиво сказал следователь Чхве, входя в дом. Внутри было так просторно, что его слова эхом прокатились по комнатам. «А что случилось?» «Ли Инджу, вы знакомы с таксистом Пак Чонги?» «Нет, я такого не знаю». «Вы уверены?» «Уверена». «Зачем вы говорите неправду? Не он ли вам угрожал? Нам известно, что вы рассказали об этом хозяину местного магазина и лично попросили его фотографировать людей, звонящих из телефонной будки. Именно поэтому он прислал вам фотографию Пак Чонги». «А, вы про этого мужчину? Я просто не знала его имени». «Вот как», — сказал следователь Чхве, наблюдая за ней. Хассона эта ситуация удивила, и он недовольно спросил: «Угрожали? Инджу, о чем он говорит?» «Да ничего особенного, просто какой-то телефонный розыгрыш». «Ли Инджу, что вы сделали после звонка? Вы начали искать этого человека?» «Какое-то время я пыталась, да, но потом бросила это занятие». «Почему?» «Если бы я его и нашла, что бы я ему сказала? В округе и так сплошные сплетни и разговоры о том, что меня вызывали в полицейский участок. Но это всего лишь слухи. На чужой роток не накинешь платок». «Вы знаете, что его нашли мертвым на холме несколько дней назад?» «Я слышала, что кто-то умер, но не знала, что это был он». «А вас, я смотрю, это ничуть не удивляет». «А чему тут удивляться? Он не имел ко мне никакого отношения». «Минутку». Инджу вдруг вспомнила, что оставила кашу на плите и побежала на кухню. Чхве, который, казалось, больше интересовался домом, чем делом, сказал Хассону: «Давно не видел деревянных окон. Когда построили этот дом?» «Я тогда был вроде в четвертом классе, так что, скорее всего, в 1974 году. Да, думаю, тогда». «Редкий дом, даже по тем временам». «Раньше такие встречались чаще. Тем более, что сейчас мало кто живет в больших домах». «Могу я взглянуть на двор?» «Конечно». Чхве вышел на улицу, а Инджу вернулась из кухни. Муж обратился к Киму: «Отцу не здоровится, и в доме не пойми, что происходит. Не могли бы вы закончить поскорее?» «Да, хорошо. Ли Инджу, где вы были в прошлый вторник около 11 часов?» «Обычно в это время я дома, или...» «Занимаетесь спортом на холме?» «Да». «Тот день вы тоже туда ходили?» «Не помню». «Я могу вам помочь вспомнить. Вы поднялись на холм, где случайно встретили Пак Чонги. Вылив в его бутылку с брагой пестициды, вы спустились с холма и пошли в баню, верно?» «Нет. Зачем мне это?» «Пак Чонги вам угрожал. Вы следили за ним, а когда увидели, что он поднимается на холм, тоже отправились туда». «Все не так. Он действительно звонил мне с беспочвенными угрозами. Так что ж мне теперь, убивать его? Я ничего плохого не сделала. Зачем мне это?» «Если вы никого не убивали, это одно дело. Но если смерти Кан Инхака и Пак Чонги связаны, у вас вырисовывается четкий мотив». Хасон вдруг закричал. «Разве то дело еще не закрыто? Зачем моей жене убивать человека, которого ни я, ни моя семья даже не знаем? Если хотите продолжить допрос, представьте доказательства». Он сам удивился, насколько громко и с какой злостью закричал, и тут же замолчал. В дом вошел Чхве. У него в руках был опрыскиватель. Он снял крышку, понюхал содержимое и спросил. «Там пестициды, верно?» «Почему вы спрашиваете?» «Что вы опрыскиваете?» — спросил Чхве, глядя через окно гостиной во двор, который был весь залит цементом. «На пустыре за домом мы разбили огород». «Понятно. Но если у вас есть опрыскиватель, то должна быть и бутылка с пестицидами. Я ее не видел. Средство закончилось, и я его выбросил». «Бутылку выбросили именно вы?» «Да, давно закончилось». «Ваша жена брала ее в руки?» «Я сам все обрабатываю. У домочадцев нет на это времени». «Я спрашиваю конкретно про вашу жену. Ли Инджу, вы когда-нибудь прикасались к бутылке с пестицидами или к этому опрыскивателю?» «Нет, я даже не знала, что они у нас есть». «Можем ли мы взять опрыскиватель на экспертизу?» «Делайте, что считаете нужным». «Это все? Я могу идти? У меня каша на плите». «Да, конечно. Слышал, вы ухаживаете за свекром. В наше время это редкость». Чхве говорил уважительно. Его слова были искренними. Она посмотрела куда-то в сторону, так ничего и не ответив. Ее взгляд не выражал никаких эмоций. Следователи попрощались и вышли из дома. Дверь захлопнулась, и супруги встретились взглядами в тишине дома. «Хасон!» Она хотела спросить, что случилось с бутылкой пестицидов, но замолчала. Когда она брала ее, в ней оставалось еще много жидкости. Куда она делась? Если бутылка исчезла, то к этому был причастен ее муж. Вдруг Хасон что-то заподозрил и специально спрятал ее. Неужели он все знает? Она решила, что такого быть не могло, поэтому замолчала. Муж смотрел отрешенно в сторону. Минутная стрелка настенных часов сдвинулась на одно деление, но ей показалось, что гром разразил небо. «Отнеси отцу кашу», — сказал Хасон, не глядя в ее сторону. «Хорошо». Она поспешила на кухню. Супруг тревожно посмотрел ей вслед. Сначала он подумал, что полиция вернулась по делу Кан Инхака, но это было не так. Следователи подозревали, что смерть Пак Чонги на холме не была самоубийством. Когда Инджу впервые вызвали в полицейский участок, все казалось абсурдным, но на этот раз все было иначе. У него не было доказательств, но он подозревал, что жена могла быть причастна к смертям обоих мужчин. Почему бутылка с пестицидами, которую он купил совсем недавно, так быстро закончилась? Было ясно, что Инджу брала ее. Но зачем? Хасон слышал, как жена помешивает кашу, непроизвольно стуча ложкой о стенки кастрюли с таким остервенением, будто это было единственным в данный момент, что имело значение. Чхве и Ким решили перекусить на местном рынке. Они какое-то время шли молча и вдруг заговорили одновременно. «Правда странно?» «Да, есть такое». «Мы оба говорим о Юн Чхансу?» «Да, Пак Чонги ничего не видел, он не мог ей угрожать». «Тогда кто звонил?» «Тот, кто думал, что Кан Инхака убила Ли Инджу. По-моему, им может быть только Юн Чхансу». «Что?» «Почему мы искали связь только между Кан Инхаком и Ли Инджу? Она и сын Кан Инхака одного возраста. Я подумал об этом, когда мы были в ее доме. Понимаешь, о чем я?» «Ага. Если бы между Ли Инджу и сыном Кан Инхака была связь, его отношения с отцом точно испортились бы. Чем не причина убить Кан Инхака?» Следователь Ким посмотрел на своего старшего товарища с уважением. «Что бы кто ни говорил, Полиция именно так и работает. Они видят то, на что обычные люди и внимания бы не обратили, и находят ответы. Оба следователя обрадовались новой зацепке. Надо встретиться с Юн Чхансу. Очевидно, что это он звонил Ли Инджу. Да, но еще важнее проверить сына Кан Инхака. Точно. Если между ними есть связь, мы сможем прижать Ли Инджу к стенке. Ким отложил еду и набрал номер Чхансу. Тот ответил почти сразу же. Его голос звучал сонно и хрипло, будто он накануне перебрал с алкоголем. «Не возражаете, если мы заедем к вам?» «Не стоит, не надо приезжать. Нам надо задать вам несколько вопросов». «Тогда почему вы спрашиваете, не возражаю ли я? Просто приезжайте, если вам надо это для расследования». «Ну и голос у него», — проворчал Ким и положил трубку. Он быстро доел. «Казалось бы, соевый суп трудно испортить, но в этом районе даже его готовить не умеют. Оно и понятно, дела тут идут неважно». В этой забегаловке не принимали карты, и Ким расплатился наличными. Выйдя на улицу, Чхэ первым делом сунул в рот зубочистку. Когда вышел его коллега, он кивнул в сторону идущих по улице детей. «Обсуждают что-то увлекательное». «Почему вы так решили?» «В этом районе появился серийный убийца. Похоже, они обсуждают смерть Кан Инхака и Пак Чанги. Сериалов пересмотрели, вот и результат. Но ты ведь тоже не веришь, что это несчастный случай и самоубийство?» Чхэ мысленно возликовал, будто только что получил подтверждение своей правоты. «Если раскрою это дело, шума будет больше, чем от того убийства жены доктора. Серийной убийцей оказывается образцовая домохозяйка, ухаживающая за своим свекром. Кто бы мог подумать на нее? Вас за это даже повысить могут». «Повышение — это не главное. Важнее то, что я расследую дело, от которого остальные отмахнулись». Чхве настаивал, что Ли Инджу замешана в этих историях, но получил выволочку от начальства за свою упертость, отчего злился и ворчал несколько дней. Вспомнив, как его напарник выглядел в те дни, Ким не мог не усмехнуться. Если Чхве действительно выведет ее на чистую воду, это будет неплохим возмездием начальству. Чхве думал так же и, окрыленный этими мыслями, пошел дальше. Несмотря на похмелье, Чхансу довольно подробно объяснил, как найти его дом. Он открыл дверь еще до того, как следователи позвонили, возможно, услышав их шаги по металлической лестнице. Судя по опухшему лицу, он действительно напился накануне. «Если вы здесь из-за того, что я вам рассказал, давайте просто считать, что я ничего не говорил». «Как это? Почему вы вдруг меняете показания? Вы уверены?» — воскликнул от неожиданности Ким. «Вы обыскали всю округу и выявили, что это единственная подходящая под мое описание женщина. Поэтому я автоматически согласился. Но ведь это мог быть кто угодно, например, из другого района». «Юн Чхансу, очнитесь! На опознании вы четко указали на Ли Инджу, разве не помните?» «В тот момент мне показалось, что это была она. Но я точно видел только то, что это была женщина с длинными волосами в платье. Но, честно говоря, вокруг многие подошли бы под такое описание». Ким в замешательстве бросил взгляд на коллегу, который продолжал пристально смотреть на Чхансу, не меняясь в лице. «Вы звонили Ли Инджу?» — спросил он. «Да». Чхансу изначально решил не врать насчет телефонных звонков. Следователи и так могли получить их распечатку. Перед их приходом он тщательно продумал ответы на все возможные вопросы. «Зачем вы ей звонили?» «Сначала я очень был зол на эту Ли Инджу. Убила человека и ходит, как ни в чем не бывало». «Вы же сказали, что не были точно уверены». «Тогда я верил, что она преступница. Но потом я с ней поговорил, немного припугнул, и мне не показалось, что она виновата. Потом я сказал, что видел место преступления, но она не стала предлагать мне деньги или задавать вопросы. Она спросила, почему я не обратился в полицию, а звоню ей. И что? Я понял, что она не преступница. Похоже, я обознался. И потом странно, я ведь не полицейский, а продолжаю лезть в это дело. Чхве покачал головой и оглядел комнату. С одной стороны стояла раковина, как обычно бывает в квартирах-студиях, из мебели — компьютерный стол и кровать. Все очень аскетично и просто, возможно, как и вся жизнь Чхансу. Чхве ощутил что-то сродни зависти. «Больше мне ничего не надо, я сам не готовлю», — ответил он, заметив его взгляд. «Заказываете готовую еду?» «Да, а дома могу разве что рамен заварить. Слишком много возни с готовкой еды». «Вы правы. Нужна рисоварка, контейнеры для хранения, холодильник». Следователь Ким понял, что этот разговор Чхансу и Чхве не прольет свет на тайну Инджу, и сменил тему. «Вы знали эту женщину раньше? Может, есть какая-то личная неприязнь к ней или к ее семье?» «Зачем вы задаете такие вопросы? Вам кажется, что я мстил за что-то Ли Инджу?» «Не исключаю». «То есть вы, как следователь, полагаете, что в этом мире у всего есть смысл?» «Меня не волнует весь мир. Я ищу только то, что имеет отношение к нашему расследованию». «Так что же получается? Ли Инджу не преступница?» «В ваших словах нет смысла». Ким начал закипать. Это сразу отразилось на его выражении лица. «У нас есть еще один вопрос. Вы знаете таксиста по имени Пак Чонги?» «Это тот, который недавно умер на холме?» «Да. Вы ведь знакомы?» «Откуда? Я в этом районе практически никого не знаю. И знакомиться желания нет». Ким спускался по железной лестнице, взволнованный новым развитием дела и тем, что напарник оказался прав. Чхве, напротив, был совершенно спокоен. «Вот псих! Закончил мажорный вуз, назвался писателем и забился в эту дыру. Очевидно, что у него не все дома. Он явно что-то скрывает от нас». Старший товарищ молчал. «Все хорошо? Почему вы так рассердились?» «Ясно только одно. Смерть Кан Инхака точно не была несчастным случаем. Нам известно, что Ли Инджу или какая-то женщина толкнула его в спину, так?» Следователи ушли, и Чхансу позволил себе выпить две чашки кофе. Внутри стало тепло, разум немного прояснился. Через открытую дверь он видел церковный шпиль, и на самом верху сидел кот. Почему-то каждый раз, когда он смотрел на церковь, ему представлялся забравшийся на нее кот. Дикий зверь со сверкающими во тьме желтыми глазами, который высматривает добычу, уцепившись за крест острыми когтями. Коты, в отличие от собак, прожили бок о бок с человеком несколько тысяч лет, но все равно не отказались от охотничьих инстинктов, крепко держась за свою независимую звериную сущность. Чхансу ассоциировал себя с ними. И именно поэтому, когда умерла учительница химии, он смог молча вынести все обвинения, все взгляды, полные отвращения и давления окружающих. Он бы выдержал это, даже если бы остался в родном городе. В Сеул его заставил уехать отец. Вчера ему звонил младший брат. Много времени прошло с момента их последнего разговора. В юности младший во всем брал пример со старшего брата и всегда принимал его сторону, но с недавнего времени все изменилось. Он поступил на медицинский факультет в местный университет, говорил, что очень занят интернатурой, но братья понимали, что на самом деле имеется в виду. Оба знали, что это отговорки. Когда у их отца случился инсульт и ему сделали операцию, позвонил младший брат и равнодушно сказал, что отец останется инвалидом. Он будто считал своим долгом сообщать новости о членах семьи. Немного растерявшись, Чхансу спросил: «Значит, я должен приехать?» «Не нужно. Мама тоже так считает. Это помешает твоей учебе». На самом деле и мама, и брат знали, что он прогуливает занятия. «Я просто сообщил. Но меня кое-что беспокоит. Ты все так же его ненавидишь?» «Не ненавижу. Опять ты за свое». «А, да? Ну ладно». Брат был уверен, что Чхансу ненавидит отца. И на то была причина. После смерти учительницы химии раскрылась ее тайная связь с отцом. Этот факт шокировал всех куда сильнее, чем ее гибель, и вызвал немало сплетен. Невзрачный учитель корейского за 40 переспал с сексуальной учительницей химии. Он впал в безумие от захлестнувших его чувств, был ослеплен ревностью, когда на горизонте появился другой мужчина. Этот случай обсуждали все, кому не лень. Даже школьники отпускали грязные шуточки на этот счет. Он переехал, но ни дома, ни в школе не задались вопросом, почему. Дети продолжали бесконечно обсуждать местные сплетни. Даже до полиции дошли слухи, что в тот день мальчик был в кабинете химии, однако после тщательного расследования сняли с него все обвинения. Окружающие думали лишь о том, насколько его шокировала новость о связи учительницы с его отцом, и свято верили, что он затаил на него обиду. Чхансу же никому не мог рассказать истинной причины смерти учительницы химии. Ему было гораздо проще остаться для всех безразличным, эгоистичным сыном и старшим братом, разочаровавшимся в отце и оборвавшим связь с родными. «Если бы не тот инцидент, ты бы мог спокойно продолжать ходить в школу и заниматься чем хочешь». В словах младшего брата читались одновременно сожаление и разочарование. Они с мамой прекрасно понимали Чхансу, который отдалился от них, поступив в университет. Они даже были рады этому, надеясь, что новая жизнь позволит ему забыть о случившемся. Однако, когда он забросил учебу, плохо сдал экзамены и не смог устроиться на нормальную работу, они были сильно разочарованы и обижены. Будто он что-то отобрал у них. Ничего не изменить, но иногда Чхансу сожалел о том, что все произошло именно так, и он отдалился от собственной семьи. Впрочем, сейчас эта горечь почти исчезла. Брат стал звонить все реже и реже, ограничиваясь лишь парой дежурных фраз о погоде и здоровье. Вероятно, в следующий раз он позвонит только чтобы сообщить о смерти кого-то из родителей. Коты, в отличие от собак, не сбиваются в стаи. Даже кошка, сидевшая на раскаленной крыше церкви, выглядела одинокой. Потрясенный звонком брата, Чхансу решил даже сходить на встречу выпускников университета. Собираясь, он вспомнил о том, что один его бывший однокурсник, который после окончания юридического факультета начал адвокатскую практику, недавно как раз женился на бывшей девушке Чхансу. Он не испытывал особого сожаления по этому поводу, но лишний раз вспоминать об этом он тоже не хотел. Как и ожидалось, тот одногруппник пришел с новоиспеченной женой. Она изменилась. Элегантный костюм, волосы аккуратно подстрижены. Казалось, будто она пришла на собеседование. Пришлось сделать вид, что они незнакомы. Наилучшее решение в данной ситуации, как ему казалось. Встреча прошла куда лучше, чем ожидалось. Чхансу развлекал всех шутками и самоиронией. Безработный, никчемный и бесперспективный, одним словом, неудачник. Все хохотали и с энтузиазмом подхватывали. Его бывшая лишь сдержанно улыбалась. Когда наступало неловкое молчание, все заполняли его алкоголем. Он опьянел, и его мысли спутались. «От женщины мне почти ничего не надо. Пусть только работает. Вот тогда мне хватит на жизнь. Эй, заканчивай нести бред и начинай уже писать эссе. А еще попробуй онлайн-уроки. Может, тебя порекомендовать кому? Не надо. Если я стану писателем и меня будут узнавать на улице, мне будет от этого только неловко. Думаешь, Лучше сидеть без работы? Все великие писатели не имели постоянной работы. Свобода и разгильдяйство в моем стиле. Это бесценно, и я ни на что их не променяю. Этот стиль так важен для тебя? Еще бы. Человека легко убить, но он никогда не исчезнет с лица земли. Но то, что кажется нам вечным, может испариться в одно мгновение. Люди и не догадываются об этом. Таково и мое разгильдяйство. Как только я стану, как все, обычным работягой, то уже никогда не смогу вернуться к прежнему стилю жизни. Это что еще за софистика? Эй, мне обязательно знать об этой ерунде, чтобы быть писателем. Сумасшедший сукин сын. Чхан Цу усмехнулся, встал и направился в туалет. Напивая себе под нос, он вышел из уборной и столкнулся с бывшей девушкой. Не похоже, что она поджидала его. В мужской и женский туалет вела одна дверь. Он неестественно улыбнулся во весь рот и сказал: «Поздравляю со свадьбой. Серьезно». Она остановилась и посмотрела прямо в глаза Чхан Цу. Легкая улыбка все еще играла на его губах. «Только не начинай». «Ты о чем?» «Мы счастливы. Настолько, что у нас нет времени думать о других. Поэтому, уважаемый Чхан Цу, может не лезть из кожи вон, чтобы казаться забавным». «Я рад, что ты счастлива». «Спасибо. Я искренне надеюсь, что и ты счастлив». Она прошла мимо, вошла в уборную и обернулась. «Кстати, что ты говорил о том, что человека легко убить, но он никогда не исчезнет с лица земли? Но то, что кажется нам вечным, может испариться в одно мгновение. Я узнала эту фразу». «Именно. Это из моего романа». «Разве это не Юкио Мисима написал?» «Не зачитывай чужое. Пиши сам». «Я пишу». «Не в курсе?» — раздраженно ответил Чхан Цу, сам не ожидая от себя такой реакции. «Ну, я рада. А то я всегда думала, что уважаемый Чхан Цу у нас просто вдохновляется чужим». Его бывшая подруга неловко улыбнулась и направилась в уборную. Внезапно Чхан Цу ощутил жар. Он подавил в себе гордость и смог таки поздравить свою бывшую девушку с новым этапом в ее жизни. Но она ответила оскорблением. «Это бесчеловечно. Я же к ней по-доброму старался все перевести в шутку», — заорал про себя Чхан Цу. В порыве гнева он было решил пойти за бывшей в туалет и там овладеть ею. Он представил, как его сперма окажется на ее спокойном, улыбающемся лице. Он с вальяжным видом вернулся к друзьям, заказал еще выпить и продолжил самоуничижительно шутить. «Кто протрезвеет, тот проиграл». Первыми ушли его бывшая подруга с мужем, оплатив свой счет. Все постепенно расходились, и с барменом, как и полагается, рассчитывались уже любители посидеть подольше. Чхан Цу до самого конца упрямо уговаривал друзей остаться выпить еще по одной, но они силой затолкали его в такси. Кто-то из них сунул водителю наличные деньги через открытое окно машины. Как только двери захлопнулись, шум улицы исчез, салон погрузился в тишину, будто был окружен толщей воды. Чхан Цу затуманенным взглядом наблюдал в окно за прохожими. Люди, подобно рыбкам в аквариуме, хаотично перемещались, каждый в своем направлении. Неоновые вывески вдоль улицы плавно колыхались, как глубоководные водоросли. Он постучал по стеклу такси, будто по стенке аквариума. Никто не обратил на него никакого внимания. Никому не было до него дела. Он был для них никем. Чхан Цу закрыл глаза. Машина ехала медленно и тихо, как подводная лодка. Находясь в прострации, он проехал свой дом и попросил довести его до ближайшей автобусной остановки. Поворачивать и возвращаться обратно было слишком поздно. Шел дождь. Холодные капли дождя отрезвляли. Тут и там горели фонари. Людей на улице не было. Дождь превращался в ливень. Пустырь вдоль дороги был окутан темнотой. Внезапно он понял, что шел к месту, где Инджу совершила первое убийство. Словно влекомый какой-то силой, он, как и Кан, встал на насыпь, спустил штаны и стал мочиться в ручей. Дождь хлестал по лицу. Он закрыл глаза и попытался услышать звуки приближающихся женских шагов. Она подходит все ближе, не торопится, но и не медлит. Я наклонил голову вперед и чувствую только, как жидкость покидает мое тело. Она смотрит мне в спину. Каждый человек со спины беззащитен. Он не может придумать план действий, не может пошутить, даже обернуться не может. Она все приближается. Я чувствую, что она совсем близко, и тут она, что есть силы, толкает меня в спину. Толкает? Но почему? В голове возникла сцена из старого фильма про одного упитанного камевояжёра. Он всегда носил деловой костюм, галстук и доброжелательную улыбку, с которой торговал кухонной утварью. Но на самом деле он был серийным убийцей. Как-то раз, вытаскивая из спортивной сумки пулемет вместо кухонных принадлежностей, он сказал: «Я убил его, потому что мне стало его жаль. Он пытался жить с такими ничтожными мозгами». Чхансу вдруг подумал, что наконец понял мотивы Инджу. Ей просто было жаль ее жертв. В это мгновение он осознал, что скучает по ней. «Пусть умру я. Если в этом мире всем плевать на того, кто погибнет, то почему такая честь не выпадает мне? Я готов умереть с циничной улыбкой на лице». У него за спиной никого не было. Он застегнул ширинку и решил вернуться домой длинным путем. По дороге он продолжал думать об Инджу. «Утром позвоню ей. Мне нужно снова с ней увидеться и понять, что у нее на душе. Пока это не случится, никто не сможет отнять ее у меня». Чхансу увидел, как кот спрыгнул с церковного шпиля на землю. Мягко приземлившись на землю, он скрылся из виду. Кихён вглядывался в темноту. Послышался шорох, но вскоре снова наступила тишина. Вокруг никого не было. Куда все подевались? Его друг убежал вглубь леса с ножом в руках. Тхэсон крикнул ему вслед: «Эй, отдай! Так будет правдоподобнее, будто мы охотимся на серийного убийцу!» С этими словами Чхоль-сын скрылся в лесу. «Смотри, не напарись на свой нож!» — добавил Тхэсон. Кихён и Тхэсон пошли за ним к гробницам эпохи Карё. Они уже давно пользовались дурной славой среди местных жителей. Рабочие после смены устраивали там попойки, свидания и потасовки. После жалоб жителей района администрация постаралась облагородить это место. Территорию привели в порядок, установили лавочки и спортивные тренажеры. Однако жители района не спешили отдыхать там, и в лесу собирались только подростки. Они играли в полицейских и гонялись за маньяком, который из объекта слухов превратился в местную легенду. Кихён вместе с друзьями, а точнее с Тхэсоном и его бандой, сидели на пустыре рядом с фабрикой и пили соджу. Все они, по предложению Тхэсона, сбежали с дополнительных занятий. Вот уже несколько дней они обсуждали серийного убийцу, который не сходил с уст каждого жителя района. «Это точно кто-то из рабочих с фабрики», — с многозначительным видом заявил Чхоль-сын. То ли друг его старшего брата, то ли старший брат его друга, а может, знакомый друга его старшего брата, но кто-то точно видел, как какой-то рабочий спускался в тот день с холма. «Толкнуть кого-то в ручей или подмешать пестициды проще простого для иностранца. У них там на фабрике обязательно найдутся ножи или ружья. Что-то, что привлечет внимание полиции», — ответил Тхэсон. Он был единственным и несменяемым главарем их компании из пяти человек. Двое принадлежали к среднему рангу в их группировке, остальные — к низшему. Кихён с Чхоль-сыном относились к самой низшей касте. Они прислуживали вышестоящим, добывали деньги и выполняли разные поручения. Если в стенах школы банда находила себе новых жертв, эти двое начинали командовать ими. Поиск новых приспешников не прекращался никогда. Тхэсону нравилась такая иерархия. Кому не понравится иметь полную власть над другими? «Слушай, а правда, что твою мать забирали в участок?» — спросил он, и его глаза заблестели. Кихён ощутил прилив радости от того, что его товарищ вдруг обратил на него внимание. «Правда? Но все обошлось. Дед в конечном счете покатил в полицию и забрал ее оттуда». «Крутой, конечно, ничего не скажешь. Слышал, при президенте Пак Чон Хи его дела шли в гору, а сейчас совсем глухо». «У вас много денег?» «У деда, да, но батя все испортил. Он вообще не работает, и это бесит». «Попроси свою долю». «Так у отца нет денег, все деньги у деда». «Если тебе перепадет дедово состояние, давай вместе бизнес устроим». «Когда это будет? Мы неудачники, слишком поздно родились. Вот если бы я родился вместо отца, был бы в шоколаде. Вот подстава». Тут Чхоль-сын сменил тему, переключив внимание на себя. Он сказал, что поймавшему серийного убийцу полагается денежное вознаграждение. Тхэсон сразу переключился на поимку маньяка. Кихён рассердился, что его так бестактно перебили. Они оба яростно боролись между собой за внимание Тхэсона. Раздраженный Кихён еще раз глотнул из бутылки. «Если раздобуду деньги, уйду из школы и начну свой бизнес». «Далеко ли пойдешь с такой суммой?» «Все большое всегда начинается с малого», — добавил кто-то, будто бы знал толк в бизнесе. Вдруг недалеко от фабрики послышались чьи-то шаги. Они заговорили тише. «Кто там? Вы разглядели его? Он пошел в ту сторону». «С чего кому-то разгуливать здесь по ночам? Может, это и есть серийный убийца?» Вдруг кто-то рассмеялся и сказал: «Слышь, давай сдадим его в полицию и получим вознаграждение». «Реально?» Подростки бросили бумажные стаканчики и встали с места. Но незнакомца нигде не было видно. Территория фабрики практически не была освещена, что нарушало все требования безопасности. «Ни черта не видно!» «Черт! Этот придурок какой-то подозрительный, шатается здесь в такое время!» «Судя по всему, рабочий. Этим мигрантам корейские законы не писаны». И тут у Тхэсона возникла идея. «Слушайте, давайте поймаем этого типа. Идите туда, а мы в другую сторону. Зовите, когда схватите. Быстрее!» Двое из их компании побежали к фабрике, а Кихён с Тхэсоном в сторону гробниц. «Слышишь? Стой!» Чхоль-сын достал что-то из рюкзака. «Эй, отдай! Так будет правдоподобнее, будто мы охотимся на серийного убийцу!» Чхоль-сын схватил нож и побежал в темноту. «Смотри, не напарись на собственный нож!» Тхэсон выругался и бросился следом. Кихён был рад тому, что пошел с главарем. Он преклонялся перед его решимостью и жестокостью хищника, готового наброситься на жертву. Он знал, что другие подростки обзывают его «шестеркой Тхэсона», но его это не расстраивало. Когда их главарь велел ему сходить вернуть приятеля, убежавшего в другую сторону, он молча повиновался. В этот момент все и пошло не по плану, но осознали они все это только потом. Вокруг было темно и сыро. Прошлой ночью лил дождь, и приходилось идти осторожно, чтобы не поскользнуться. Кихён бродил по лесу, пробираясь сквозь засохшие ветки. Внезапно ему показалось, что перед ним возник незнакомый силуэт. Сердце ушло в пятки, но, к счастью, это оказалось всего лишь дерево. Стволы, напоминавшие тела людей, смыкались узким коридором позади него. Кихён тихо позвал Чхоль-сына, но ответило ему только эхо, растворившееся в воздухе. Он хотел вернуться к Тхэсону, но подумал, что это не лучшая идея. Вдруг заблудится. Может, остальные его бросили? Они часто так шутили над ним, особенно Тхэсон. Но Кихён был готов терпеть любые насмешки главаря, лишь бы оставаться рядом с ним. Он бродил среди деревьев и потерял счет времени. Внезапно раздался хлопок, и тусклый свет фонаря погас. Испугавшись, Кихён ринулся к пустырю. Ветка хлестнула его по лбу. Он склонился и, прикрывая голову руками, побежал из леса. Деревья остались позади, и Кихён вылетел на открытый склон. Он начал заваливаться вперед, потеряв равновесие, как вдруг кто-то ударил его ногой в живот. Он упал. Нападавший придавил его ногой к земле. «Чтоб тебя!» — зло прикрикнул на него Тхэсон. «Это я! Я!» — простонал Кихён. «Чего так резко выскакиваешь из ниоткуда?» — сердито крикнул Тхэсон, схватив его за щеку. «Я напоролся лицом на ветку, чуть глаз на ней не оставил. Чхоль-сын, придурок, только попадись мне, я тебе покажу!» «А где остальные?» «Без понятия». «Кто-то разбил фонарь?» «Это наверняка Чхоль-сын». «А может, это маньяк?» «Заткнись и давай сюда телефон». «Зачем?» «Быстро, я сказал». Тхэсон выхватил из рук Кихёна телефон и включил фонарик. В темноте при таком освещении их главарь казался особенно суровым. От алкоголя и драки его бросило в жар. Подсвечивая себе дорогу, Тхэсон побежал в сторону леса. Кихён последовал было за ним, но быстро отстал, остановился и начал оглядываться по сторонам, как вдруг раздался какой-то звук. Он услышал, как ругается Тхэсон, но не смог понять, куда идти. «Эй! Юн Тхэсон!» — эхом разнесся голос Кихёна по лесу. Ответа не последовало. Он испугался, что Тхэсон снова его бросил. Раздался вопль. Это был Тхэсон. Следом за гулким низким звуком послышался будто бы силой сдерживаемый стон. Совсем рядом. Но ветки не давали ему пройти. Вопль повторился. «Тхэсон в опасности!» Кихён ясно это чувствовал. Может, преступник сейчас пытается убить его? На мгновение он подумал, что вот-вот расплачется. Он выставил рюкзак как щит и побежал сквозь заросли. Ветки расцарапывали лицо и тело, словно когти дикого зверя. Внезапно под ногами захлюпала вода. Кихён вырвался из леса и оказался у гробниц. Он не мог ступить и шага. Видел, как одна тень наступила на другую, и интуитивно понял, что тень под ногами уже не шевелится. «Юн Тхэсон!» Главарь замер и повернулся. Его нога все еще придавливала кого-то. Тхэсон сделал шаг назад, Кихён приблизился к нему. Вокруг не было слышно ни звука. Кихён увидел в луже чью-то тень. Знакомая школьная форма. Тхэсон, словно пытаясь помочь, включил фонарик на телефоне, и тень превратилась в тело. Знакомые ноги, спина, плечи. Лицо скрылось в луже. Это был Чхоль-сын. Он не шевелился. «Вот же!» — проговорил шепотом Кихён. «Да, жесть!» — кивнул Тхэсон. На мгновение повисла гробовая тишина. Не было слышно даже гула машин. Тхэсон схватился за бок. Тут Кихён заметил, что главарь весь в грязи и в крови. «Он пырнул меня!» — сказал Тхэсон. Кихён не мог произнести ни звука, не мог отвести взгляда от кровавых пятен. «Я думал, что это он, серийный убийца!» Мы сцепились и упали в лужу. Я реально думал, что на меня напал маньяк, — пытался оправдаться Тхэсон. Когда Чхоль-сын пырнул его ножом, он так разозлился, что ударил его ногой в лицо. Тот упал, и Тхэсон вжал его в лужу. Он продолжал его бить, пока через какое-то время Чхоль-сын не обмяк. Это случилось мгновенно. Им овладела такая ярость, что он был готов прикончить этого придурка. Но, разумеется, он бы так не поступил. Тхэсон заикался. Его речь была бессвязна и хаотична. Голос дрожал. Ки-хён взглянул на перекошенное от страха лицо главаря, на котором застыла призрачная надежда, что если друг поверит в его невиновность, то все поверят. «Давай всем скажем, что его замочил серийный убийца», — выпалил Ки-хён. «Что?» «Да эти полицейские полные идиоты. Вот моя мать до последнего все отрицала, и ее отпустили». Тхэсон, который до этого рассеянно смотрел на Ки-хёна, вдруг очнулся и громко сказал: «Ты не видел странного мужика?» Ки-хён с недоумением посмотрел на Тхэсона. Тот тяжело вздохнул и заорал: «Мы увидели, как какой-то мужик тащит этого придурка Чхоль-сына, и прибежали сюда!» Наконец Ки-хён понял, о чем речь. «Да! Но я не разглядел его лицо, я видел только тень». «Я тоже. Слушай, расскажем всем, что мы прикалывались и ловили маньяка, но тут появился настоящий преступник, и ты увидел, как какой-то мужик тащил этого придурка. Давай только определимся, где это было». «Где?» «Ты был на площадке с тренажерами, оттуда увидел». «Точно». «Остальное расскажи, как было. Ничего не сочиняй». «Да понял я». «Держи в голове только одно. Какой-то мужик утащил Чхоль-сына. Ты точно это видел, да?» «Точно, видел». Ки-хён прокрутил в голове все произошедшее несколько минут назад и поместил в свои воспоминания тень странного мужчины. Тхэсон попытался включить телефон, но батарея села из-за фонарика. «Куда ты?» «Мы должны найти остальных и вызвать полицию». Ки-хён поспешил за Тхэсоном. Он продолжал думать о странном мужчине у фабрики и о его тени. Инджу неподвижно сидела на диване. Старая обивка пахла затхлостью и плесенью. Диван, который в свое время за баснословные деньги купила ныне покойная свекровь, был уже слишком ветхим, но свекор отказывался его менять или выбрасывать. На ткани проглядывал узор с кленовыми листьями, но различить ее первоначальный оттенок не удавалось из-за всевозможных пятен и разводов. Заменить ее тоже не получалось. Мешали резные деревянные элементы в винтажном стиле. Когда она переехала в дом свекра, массивный диван уже стоял в гостиной. Время от времени ей нравилось утыкаться в обшивку в поисках защиты от внешнего мира. В это время часть дома напоминала живой организм. Где-то поскрипывали деревянные половицы, пыль витала в воздухе, будто укутывая Инджу. Раздался бой напольных часов. Их тоже купила когда-то свекровь. Они были такими же громоздкими, как диван. Скрип шестеренок походил на открывающиеся ворота замка. Запертый внутри звук вырвался наружу, сокрушая тишину в доме тяжелым боем. Напольные часы прозвонили один раз. Потом, словно запирая тишину и спокойствие в доме, опять заскрежетали шестеренки механизма, вставая каждая на свое прежнее место. Час ночи. Инджу ломала голову, почему сын до сих пор не вернулся. Мужу позвонили из полиции почти час назад, и он отправился забирать его, сказав только, что произошел несчастный случай и кто-то пострадал. Но ни Хасон, ни Ки-хён еще не вернулись. Она в тревоге встала и сделала несколько неуверенных шагов, прежде чем решилась войти в комнату свекра. Уже несколько дней его рвало, стоило ему хоть что-то проглотить. Но, несмотря на это, он упрямился и не соглашался ехать в больницу. За последние пару лет его уже несколько раз собирались госпитализировать, но свекор наотрез отказывался, опасаясь, что родные договорятся с врачом и отправят его в дом престарелых. Ему поставили капельницу, а у кровати кислородный баллон с маской для дыхания. Но ни разу их не использовали. Инджу коснулась кончика носа свекра. Нос был теплым. Она взяла его за руку и тихо вздохнула. Надо поскорее переехать. В хороший район с приличной школой, где живут только добрые дети. Когда она размышляла над тем, что все пошло наперекосяк именно после ее переезда сюда, то приходила к неутешительным выводам и чувствовала обиду на свекра. «Когда же мы сможем переехать? Когда продадим этот дом? Я не возьму этот старый вонючий диван в новую квартиру. Завтра же вытащу его во двор и сожгу». Как и хозяин этого дома, все в нем было до тошноты отвратительным и старым. Она оглядела комнату. Спрятать деньги было негде. Еще давно, пока муж купал свекра, Инджу несколько раз прочесала каждый уголок, но все тщетно. Где-то же свекр прятал наличные. Она ждала в гостиной. Хасон с сыном оказались дома, когда было уже почти 2 часа ночи. Инджу посмотрела на испуганное лицо сына. Серьезных травм не было, но он явно с кем-то подрался. «Что случилось?» «Нам надо переехать. Это не обсуждается». «Что произошло? Кихён, расскажи мне». «Моего друга избили». «Избили? Что ты такое говоришь?» «Этот ублюдок схватил чхоль сына и утопил его в луже. Мы с Тхэсоном пытались его остановить». «Где ты его заметил?» — спросил муж. «На пустыре возле фабрики. Ребята сказали, что мы должны поймать маньяка. Вот я и пошел его ловить». «Что? Маньяка?» Голос Инджу срывался на крик. «Двое мужчин были убиты в нашем районе. Значит, это маньяк». Хасон спокойно задал сыну еще один вопрос. «Кихён, расскажи подробнее, как ты его разглядел? В лесу ведь было темно». «Смутно, но разглядел». «И что ты видел?» «Было темно, но я видел, как мужчина схватил чхоль сына». «Значит, подойдя ближе, ты увидел, что какой-то мужчина пинает чхоль сына?» «Да». «Но ведь Тхэсон тоже увидел, как мужчина тащит чхоль сына, побежал за ним и наткнулся на тебя. Получается так. Ты стоял спиной к лесу, Тхэсон был на пустыре. Но тот странный человек появился и перед тобой, и перед Тхэсоном, который находился с противоположной от тебя стороны. Очень странно». Сын в недоумении уставился на отца. По его лицу было видно, что он ничего не понял. «Я не знаю, но я точно видел мужчину. Я видел его. Откуда мне знать, как так получилось?» В это мгновение со второго этажа по лестнице сбежала Чхён с мобильным телефоном в руке. «Мам! Мам! Ты слышала?» «Почему до сих пор не спишь? Ты знаешь, который час?» Дочь была настолько взволнована, что пропустила слова матери мимо ушей. «В нашем районе еще одно убийство! В этот раз серийник прикончил старшеклассника! Об этом уже все пишут!» Сын улыбнулся и сказал... «Я своими глазами видел его!» «Кихён!» — удивленно воскликнула Инджу. Чхён с уважением посмотрела на старшего брата и принялась расспрашивать его. «Это реально круто! Правда видел? Чем докажешь?» «Чхён, может, хватит?» — вышел из себя Хасон. «Быстро наверх! Дедушка спит!» Дети тихо поднялись на 2-й этаж. «Что все это значит? Убийство? Но кто?» — спросила Инджу. «Произошел несчастный случай. Возможно, это был тот же преступник, который убил Кана и Пака». «Что?» «Кихён видел убийцу. Больше я не знаю ничего». Муж пошел в кабинет, и вскоре оттуда стали доноситься звуки записи старой радиопередачи, ведущая которой уже давно умерла. «Это не мог быть серийный убийца». Инджу знала это лучше, чем кто-либо. Как маньяк, которого не существовало, мог появиться перед сыном? Она не могла понять, что происходит на самом деле, но почувствовала себя в безопасности. Теперь она вне подозрений. В то же время ее тревожило, что теперь в дело оказался вовлечен ее ребенок. Все запуталось. Июльский сезон дождей закончился, но за окном шел страшный ливень. Ночь бесконечно тянулась сквозь дождь. На следующее утро свекр все-таки впал в беспамятство, и Хасон вызвал скорую. Инджу позвонила сестре мужа и сообщила, что свекр при смерти.